Майкрофт скользнул по нам обеим пустым взглядом, пожал плечами и жестом поманил меня к задней двери. Приобулся из шлепанцев в резиновые сапоги, поменял кардиган на жуткий клетчатый пиджак. «Пошли, детка», — пробормотал он, отогнал дронтов от задней двери, поскольку они моментально сбежались в надежде перехватить что-то вкусненькое, и зашагал к мастерской. «Надо тебе починить садовую калитку, дядя, она уже совсем никуда». «Вовсе нет», — ответил он, подбегнув. «Всякий раз, когда кто-то входит или выходит, она вырабатывает энергию, достаточную, чтобы час крутить телек. Я давно тебя не видел. Ты уезжала?» «Да, на 10 лет». Он с некоторым удивлением посмотрел на меня поверх очков. «В самом деле?» «Да». «Оуэнс все еще при тебе?» Оуэнс был дядиным помощником. Этот старикан еще Резерфорду помогал расщеплять атом. Они с Майкрофтом вместе учились в школе. «Маленькая неприятность, четверг. Мы разрабатывали машину, которая из яичного белка и сахара под воздействием тепла синтезировала бы метанол. Всплеск энергии вызвал взрыв. Оуэнса пришкварило. Когда мы его выскребли оттуда, бедняга уже помер. Теперь мне помогает Полли». Мы дошли до мастерской. Дверь не распахивалась только потому, что снаружи ее подпирало бревно с вонзенным в него топором. Майкрофт поискал выключатель и зажег неоновые трубки, наполнив мастерскую резким флуоресцентным светом. По части бардака и старого хлама лаборатория выглядела точь-в-точь так же, как во время моего последнего визита. Зато появились новые хитрые изобретения. Из многочисленных писем матери я знала, что Майкрофт изобрел способ рассылки пиццы по факсу и карандаш с встроенным орфографическим словарем. Над чем он сейчас работал, я понятия не имела. «А уничтожитель памяти работает, дядя?» «Что?» «Уничтожитель памяти. Ты как раз испытывал его, когда я приезжала в последний раз». «Не понимаю, про что это ты говоришь, деточка. А как тебе вот это?» В центре мастерской стоял огромный белый Роллс-Ройс. Я подошла к машине, а Майкрофт тихонько постучал по неоновой трубке, чтобы та перестала мигать. «Новая машина, дядя?» «Нет-нет», — торопливо ответил Майкрофт, — «я не вожу. Просто мой приятель, ее хозяин, все плакался, как дорого содержать две машины — черную для похорон и белую для свадеб. Поэтому я сделал вот что». Он протянул руку и повернул большой тумблер на приборной доске. Послышалось низкое гудение. Машина начала темнеть. Из белой она превратилась в светло-серую, потом в темно-серую и, наконец, в черную. «Впечатляет, дядя!» «Правда? Это жидкокристаллическая технология. Но я сделал еще шаг вперед. Смотри». Он повернул тумблер еще на несколько делений вправо, и машина стала синей, потом розово-лиловой и, наконец, зеленой в желтую крапинку. «Однотонные машины — это старо. Теперь подожди. Если я поверну пигментатор вот так, машина... Да-да, посмотри». Я с нарастающим изумлением смотрела, как машина исчезает у меня на глазах. Жидкокристаллическое покрытие подстраивалось под серые и коричневые тона мастерской Майкрофта. Через несколько секунд машина полностью слилась с фоном. Я подумала, как весело можно развлекаться с инспекторами дорожного движения. «Я назвал ее Хамелия Абиль», — объявил дядя. «Забавно, правда?» «Очень». Протянув руку, я потрогала теплую поверхность замаскировавшегося Роллс-Ройса. Решила спросить Майкрофта, не может ли он поставить камуфлирующее устройство на мой спидстер, но опоздала. Воодушевленный моим интересом, он рысью перебежал к огромному бюро с выдвижной крышкой и возбужденно замахал мне обеими руками. «Это переводящая копирка», — взволнованно объяснял он, демонстрируя несколько стопок яркой металлической фольги. «Я назвал ее Розетти копирка. Позволь мне показать. Начинаем с чистого листа бумаги. Затем кладем испанскую копирку. Еще лист бумаги. Ее нужно класть правильной стороной. Затем польскую копирку. Еще бумагу. Немецкую копирку. Еще лист бумаги. И, наконец, французскую. И еще лист бумаги. Смотри». Он выровнял всю пачку, положил на стол. Я пододвинула стул. «Напиши что-нибудь на верхнем листе. Все что угодно». «Что угодно?» Майкрофт кивнул, и я написала. «Ты не видел моего Дадо?» «И что?» Майкрофт с торжествующим видом посмотрел на меня. «Сама посмотри, девочка». Я сняла первую копирку. На втором листе моей собственной рукой было написано по-испански. «Ависто ми додо». «Ну, это же замечательно!» «Спасибо», — ответил дядя. «А теперь посмотри следующий лист». Я посмотрела. Под польской копиркой обнаружилась надпись «Где есть мое додо?» «Я работаю над иероглифами и дематическими надписями», — объяснял Майкрофт, пока я снимала немецкую копирку, чтобы увидеть «Haben Sie mein Dodo gesehen?» Версия кодекса Майя посложнее, а с аспиранта вообще ничего не выходит. Не понимаю, почему. «Это найдет кучу применений», — воскликнула я, открывая последний лист и с некоторым разочарованием прочла. «Mon aardvark na paste nes». «Минуточку, дядя. У моего аардварка нет носа?» Майкрофт заглянул мне через плечо и хмыкнул. «Ты нажимала недостаточно сильно. Ты же из полиции, да?» «На самом деле из типа сети». «Тогда тебя заинтересует вот это», — сказал он, волоча меня мимо множества дивных предметов, о назначении которых я могла только догадываться. В среду я показывала эту машину полицейской комиссии по техническим новинкам. Он остановился возле устройства, из которого торчала огромная воронка, вроде граммофонной. Откашлялся. «Я назвал его олфактограф. Он очень прост. Поскольку любая собака скажет тебе, что запах каждого человека, как отпечатки пальцев, уникален, отсюда следует, что машина, способная распознавать индивидуальный запах преступника, может послужить средством опознания, когда другие методы не дают результата. Даже если преступник носит маску и перчатки, запах спрятать он не может».